Скандал в благородном семействе. Семейство это невелико. Мама, папа и сыночек император. Но вот при чем здесь Берон, никто не понимал. А регент при младенце, к которому он никакого отношения не имел. К тому же, будучи опекуном императора-младенца, Берон люто ненавидел его родителей. В свою очередь, бедные папа с мамой понимали, что от ненависти Берона им никуда не укрыться на протяжении всех 17 лет, пока герцог будет состоять регентом при их сыночке. Вот превосходная фабула для Шекспира. «Проклята гордость, злоба, дерзость, в чудовище одно срослись, а высоко имя скрыла мерзость, слепой талант пустил взнестись, велит себя в неволю славить, престол себе над звезды ставить, превысить хочет вышню власть. На мой живот уж зубы скалит, злодейство, кто его не хвалит, погрязнет скоро в мрачную пасть». Так позже писал об этом времени Михайло Ломоносов. Берон дураком не был и продолжать свое правление в духе Анны Кровавой не желал. Можно своротить шею. Первым делом регент сбавил с народу налог по 17 копеек с души. Разослал гонцов во все концы России, чтобы приостановить казни по приговорам прежним. Гонцы опаздывали в бездорожье, пребывая с указами, когда люди были убиты или мычали без языка. На постах мерзли в мундирчиках часовые, и Берон разрешил солдатам в караулах надевать шубы. Наконец регент взял ножницы и собственноручно перекроил глупую солдатскую шляпу в картуз с откидными полями наушниками, за что Берону можно сказать спасибо. Картузы привились в русской армии и спасли воинов от простуды. Берон стал жестоко преследовать роскошь при дворе, велев вельможам шить платья из материи не дороже 4 рублей за аршин. Но этого было еще мало, чтобы упрочить свое положение в России. Анна Кровавая, прошпигованная травами для задержки гниения, еще лежала в летнем дворце, а Берон прямо от гроба ее начал преследовать ласками Елизавету Петровну. Ибо он понимал, она и есть законная наследница престола. Пусть же станет его любовницей, тогда он найдет способ выслать папу с мамой и сыночком в Вену, а цесаревну сделает императрицей. Елизавета пугалась. Задабривая людей, Орегин дал поэту Тредиаковскому в зачет побоев, принятых от Волынского, 360 рублей, что составляло годовое жалование поэта. Дал он их, конечно, не из своего кармана. Берон отсчитал денежки из имущества казненных конфидентов Волынского, и теперь читателю вполне ясен предел добра и зла этого человека. «Нам осталось недолго ждать», — признавался регент жене. «Месяц ноябрь пролетит быстро, останется отмучиться лишь декабрь, и этот проклятый год завершится, после чего наступит блаженный год 41-й, который никак не разделить на два». Медовые дни правления Берона закончились, когда ушей регента стал достигать ропот. Он слагался из двух голосов, и самый мощный звучал от народа, с улицы, а слабенький и писклявый доносился от папы с мамой из Зимнего дворца. С недовольством брауншвейгского семейства регент справился очень быстро. Он прикатил к ним и устроил фамилии хорошую взбучку. На принца Антона Ульриха регент просто наорал. «Если вы не измените своего поведения и станете высказывать свое мнение обо мне, то я выкину вас вместе с вашим приплодом обратно в Вену. А вы, принцесса, плохо следите за своим глупым мужем. Дайте мне слово, что не станете покидать своих комнат, иначе я вызову из Галштинии прямого наследника престола». «Что значит этот выговор?» — возмутился принц Антон. «Это значит, что вы должны забиться в щель и носа не показывать на мороз русский! Всякие приемы я вам запрещаю!» Анна Леопольдовна плакала в платочек. Рука мужа ее тоже потянулась к платку и нечаянно задела эфес шпаги. Берон воспринял этот жест как угрозу себе и сразу обнажил свой клинок. «Этим способом я тоже могу разделаться с вами!» Офицеры гвардии были вхожи к принцу, и Антон науськивал их против регента. Он утверждал, что императрица не подписала назначение Берона в регенты, что Берон сам подделал ее подпись. Берон же, в свою очередь, возмущал петербуржцев, рассказывая о фамилии самые достоверные вещи. Анна Леопольдовна русских иначе и не называет, как только свиньями и каналиями. А принц Антон якобы грозился, что весною всех генералов и сенаторов покидает Фонтанку. Победил в этой домашней склоке, конечно же, регент. Принца Антона звали на Вышний суд, где он сознался в желании самому быть регентом над собственным сыном. Заодно уж принц Брауншвейгский продал инквизиции своих конфидентов-офицеров. Ушаков крепко наседал на него. «Ежели, — угрожал, — не покаетесь в изменах своих перед нами, вам предстоят суровейшие кары. Плохо вам тогда будет!» «Как же я, — спрашивал принц Антон, — будучи отцом русского императора, могу изменить сыну своему, императору?» Ушаков пасмурно глянул на Берона и дал точный ответ. «Неуважение к его герцогскому высочеству уже есть измена России и русскому императору, который по молодости своих лет еще не изведал злодейств ваших». Труднее было регенту справиться с недовольством улицы, а особенно с казармами. Гвардия волновалась. Берон пожелал раскассировать всю гвардию по гарнизонам провинций, а набрать в драбанты новых людей из малороссов и курлянцев. Ходили слухи, что 6 линейных батальонов уже двинуты на Петербург. В столице начались сборища народные, вроде митингов. Солдаты ругали офицеров за то, что те не начинают. Офицеры бронили солдат за то, что те не бунтуют. Вождя не было. Опорою герцога Берона в пору его регентства были не немцы, а опять-таки русские вельможи. Гвардейцы составили заговор и доверили его тайну князю Черкасскому, который в ту же ночь всех заговорщиков выдал герцогу. Начались пытки. Вскоре возник второй заговор, но его предал Бестужев-Рюмин. Воистину, не надо им хлеба, сукиным детям. Особенно активен в защите Берона был Бестужев. Огнем лютым дышал на всех, кто стоял против герцога. Служил регенту верой и правдой, как служит пес за мозговую кость. В один из дней на Васильевском острове собрались солдаты, а с ними был капитан Бровцин, который плакал о том, что Берон учинен регентом. Бестужев-Рюмин, взяв на себя обязанность полицейского, со шпагой в руке разгонял солдат, а за капитаном даже припустился вдогонку. «Остановись, предатель!» — кричал ему. «Я тебя за герцога башку оторву!» «Эй, люди прохожие, хватайте его, изменщика!» Капитан Бровцин перестал плакать о том, что Берон учинен регентом, и с Васильевского острова побежал на Адмиралтейский. Нева в сугробах, между ними кое-где тропки. Словно заяц сигал капитан через Неву на другой берег, а за ним кабинет-министр, его высокое превосходительство со шпагой. «Убью, изверг, за благодетеля моего!» Бровцин взмахнул на берег, стал биться в первый же дом. «Ой, пустите меня! Люди добрые! Убивают!» Дверь распахнулась, приняв утеклица, и тут же затворилась за ним. Это был дом фельдмаршала Миниха, который хохотал. «Небось, ушла в пятки душа твоя капитанская!» Немец Миних спас русского офицера от русского же министра, который вступился за немца-регента. Такие выкрутасы истории способны порождать только жизнь России того времени. Жизнь путанная и жестокая, от которой голова кругом идет. Во время Бероновщины случилось наконец то, чего много лет добивался Берон. Астерман был решительно задвинут за край стола и не имел больше никакого значения в стране. Надолго ли?